Когда начнется моя жизнь, я прыгну с гаражей в сугроб, а воздух станет спит, на небе сносят дом замок дожди. Когда начнется моя жизнь, ты будешь невредим, а вот.